милейшим, культурнейшим человеком. Нас здесь ждали к середине дня, чтобы успеть засветло осмотреть дом и парк. В доме не проведено электричество для предохранения от пожара, и с наступлением темноты его наглухо запирают. Но для дорогих гостей наш хозяин распахнул настежь двери, и сразу мы попали в иной мир. Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновения. Сколько написал здесь Пушкин волшебных стихов. Недалеко от усадьбы, в Святогорском монастыре, покоится и его прах. Со свечами в руках, взволнованные, в полутьме переходили мы из комнаты в комнату. Со стен из ночного мрака глядел на нас великий русский поэт. Это ему привез сегодня заморский гость, англичанин Бенджамин Бриттен, свой вдохновенный труд. С улицы раздался хриплый бой часов. Какой странный звук, будто кто-то бьет по жестянке. Это старые часы, они висят во дворе еще со времен Пушкина. Шепотом пояснил Дейченко, я здесь почти 20 лет, и ни разу не нужно было их чинить, вот только охрипли. Потом мы перешли в дом рядом, где раньше, вероятно, была контора управляющего имением, а теперь жил наш хозяин. Мы расположились в маленькой гостиной, и Бен сел за фортепиано играть свой цикл. Рядом с ним примостился Питер. В комнате царил полумрак. Горели только две свечи. Дошли до последнего номера — бессонница. Мне не спится, нет огня. Всюду мрак и сон докучный. Ход часов лишь однозвучный раздается близ меня. Когда Бен заиграл вступление, написанное им как равномерный ход часов, в тот же миг с улицы стали бить полночь пушкинские часы. И точно в том же темпе вместе с Беном пробили 12 ударов. Мы все замерли. У меня остановилось дыхание и зашевелились на голове волосы. А прямо на Бриттена смотрел портрет Пушкина. Потрясенный, побледневший Бен не остановился и доиграл до конца. «Эхо поэта», — так назвал он свое сочинение. Не смея разговаривать друг с другом, мы молча разошлись по своим комнатам. А на другой день Бриттен сыграл свой цикл Шостаковичу. В те незабываемые для всех нас дни возникла дружба двух композиторов, увенчавшаяся в дальнейшем посвящением Шостаковичу оперы Бриттена «Блудный сын» и посвящением Бриттену 14-й симфонии Шостаковича. Но какие же они были разные! С Беном с первых мгновений можно было быть откровенной, и я могла бы ему даже сказать, что у меня заболел живот. Как часто я запускала свою руку в его жесткие, пружинистые волосы, а он урчал от удовольствия, смеялся и говорил, что, наверное, давно-давно в своей прошлой жизни был лошадью. Я гладила его по лицу, могла поцеловать его. А с Дмитрием Дмитриевичем обнялись ли мы когда-нибудь при встрече или прощании? Мучительно напрягая сейчас свою память, я не могу этого вспомнить. Для него было так неестественно внешнее проявление чувств даже с самыми близкими людьми. Я помню только одно объятие — прощание навсегда. Мы были соседями по даче, а в московской квартире, когда он переехал с Кутузовского проспекта, его спальня имела общую стену с нашей гостиной. Чуть ли не 15 лет мы встречали вместе Новый год, часто обедали у него или у нас. Я всегда сидела за столом с правой руки Дмитрия Дмитриевича, а Слава — с левой. В длительный период его медленно прогрессирующей болезни